«Итак, вы твердо решили остаться». Рау с большим трудом подавил довольную улыбку, так и норовящую нарушить бесстрастность его лица. «Ну что ж, это ваш выбор, и учитывая все обстоятельства, я нахожу его вполне разумным. Насколько мне известно, расстояние и впрямь не является каким-либо серьезным препятствием для богов и демонов уровня Ореха. И разумеется, вы можете быть уверены, что после достижения цели мы о вас не забудем». Он осторожно облокотился о столешницу. Несмотря на всю действенность местной медицины, ребра все еще ныли, откликаясь острой болью на любые резкие движения. Впрочем, частично в этом он был виновен сам. Едва Эль смог более-менее свободно двигаться, он, не обращая внимания на боль, немедленно продолжил прерванную волной подготовку по ходу. Это вызвало дружное возмущение Ольги, Арейши и примкнувшего к ним в этом вопросе Артема. Все отрядные медики в один голос утверждали, что три сломанных ребра и сотрясение мозга средней тяжести, не говоря уж о многочисленных синяках и ссадинах, более чем достойная причина для соблюдения строгого постельного режима. Однако в этом вопросе Рао придерживался прямо противоположного мнения, упрямо утверждая, что альфары куда более живучи и выносливы, чем людям. А время дорого, и тратить его на лежание в постели просто глупо. В стихийно возникшем соревновании медицины и упрямства, эльфийское упрямство победило просто с разгромным счетом. Так что вскоре Рао уже активно бегал по поселку, утрясая множество неизбежно возникающих при подготовке длительного похода вопросов и успевая разом приглядывать за сотни разных мелочей. Однако у всего есть своя цена. И сейчас, во время общего собрания отряда, посвященного подготовке к отбытию, Рао чувствовал себя откровенно плохо, лишь немалым усилием воли, удерживаясь в сознании. Впрочем, как он не крепился, по крайней мере двое из присутствующих явно заметили его состояние. Как и почему, Рао не понимал. Он был абсолютно уверен, что ничем не выдал своего самочувствия. Однако Ольга и София переглянулись, как-то совсем незаметно оказались сидящими по обе стороны от эльфа, с тревогой поглядывая на старательно удерживающего безмятежный вид альфара. Впрочем, обсуждаемые вопросы были действительно слишком важны, и потому Рао вновь и вновь отгонял подступающую дурноту, стараясь сникнуть в любую мелочь. «Итак, с этим закончили», — подвел он черту под заявлением Наташи и Ирины о том, что они остаются в поселке. «После того, как мы закончим, подойдите к Максу, он выдаст вам пистолеты и научит обращению с ними, так, на всякий случай». Коротким движением руки он остановил готового возразить Шестакова, которому очень не нравилась мысль отдать 2 из 6 имеющихся грачей гражданским лицам, которые к тому же до этого времени и оружие-то в руках не держали. «Дай им!» Боль взгрызлась с удвоенной силой, отчего речь Эльфара стала несколько отрывистой. «Негоже оставлять спутников без оружия и защиты. Пистолетов вы пока не применяли вообще, только автоматы и пистолеты-пулеметы. Дай, вряд ли что изменится». «Может, тебе стоит отдохнуть?» С искренней и совершенно не вяжущейся с его характером заботой внезапно спросила София. «Все в порядке?» «Нет, не все», — решительно возразила девушка. «Я же вижу, и не строй каменную физиономию, над тобой аж дымка висит». Она внезапно вскочила со своего места и, подойдя к эльфу за спины, аккуратно обняла его за плечи. Эльф нервно передернул ушами и вдруг расслабился. Из его глаз исчезла тонкая поволока испытываемого страдания. «Спасибо, это было весьма кстати», — повернулся он к девушке. «Не дергайся, я только поглотила твою боль. Исцелять я не умею. Стоит мне убрать руки, и боль вернется», — строго оборвала София его поползновение к высвобождению из ее объятий. «Если тебе уж так нужно это заседание, то веди его поскорее, а я так постою. И вообще», — она чуть повернула голову, вглядевшись недобрым взглядом в Арейшу. «Почему ты его не обезболила? Я же знаю, что для вас это пара пустяков. Один укус, и он бы не мучился». «Я хотела», — виновато съежилась Арахнида. «Но уважаемый Рау строго запретил это. Он сказал, что от вашего обезболивания мозг плохо работает и спать тянет. Я не могу лечить его против воли». «Понятно», — протянула Фи, успокаиваясь. «Герой», — добавила она со странной смесью насмешки и уважения в голосе. «О припасах, оружии и снаряжении я договорился», — вновь обратился к собравшимся соратникам Альфар. Теперь, когда туманящий разум боль ушла, он вновь говорил нормально. «Собственно, нерешенным остался только один важный вопрос. Кто из представителей местных жителей и в каком количестве пойдет вместе с нами? А какие варианты? Поинтересовался Артем. Великий маг слегка нервничал, все еще переживая свою неудачу с заклинанием во время атаки волны хаоса. Неудачу тем более обидную, что несколько позже, когда он пробовал повторить свои действия, заклятие, в тот же момент показавшееся ему невероятно сложным, сплелось будто само собой. Более того, после удачно проведенной активации заклинания, в его мозгу словно сдвинулась какая-то заслонка, давая ему знания, которыми простой хирург ну никак не мог обладать. Откуда он бы мог знать, что данное заклятие является ничем иным, как ослабленной версией копья Аркина, мощного заклинания школы магии порядка? Более того, он знал и само изначальное заклинание, и знал причину, по которой его не использовали, а скорее вовсе забыли. В своем первозданном виде оно являлось заклинанием так называемой жреческой школы, и при сотворении частично черпывало силы у одного из божеств этого мира, некоего лорда Аркина, покровителя людской расы и повелителя закона. Благодаря этому мощность такого изначального заклинания могла становиться просто чудовищной, но при этом оно обладало избирательностью воздействия. Данное заклинание было дано исключительно для защиты от тварей зла и не причиняло вреда никому из живых разумных созданий, а также обычных, не подвергшихся магическому изменению животных. Но вот нечисть, нежить и любые химероидные организмы уничтожались им подчистую. Все это Артем знал. Знал совершенно точно. Не знал же он только одного. Откуда у него это знание? Подобные финты, выделываемые его сознанием, изрядно волновали парня. Периодически всплывающая из ниоткуда информация о том, о чем ты ну никак не можешь знать. Это могло быть и неплохо, если бы не вызывало таких сомнений в здравости рассудка. Меж тем, беседа продолжалась. Варианты довольно многочисленны. Во-первых, в поселке на данный момент присутствуют 3 отряда искателей, подобных тому, в который входили Орейша с Тимом и Джирао. Это опытные в передвижении по пустошам, хорошо изучившие все их опасности и особенности сработавшиеся бойцы. Узнав о нашем походе, они все немедленно предложили свое участие. Должен сказать, что я склоняюсь выбрать именно кого-то из них. Вот их характеристики. С этими словами он выложил на стол 3 тонкие бумажные папки. Прошу ознакомиться. Кроме того, имеется множество персональных заявок от бойцов гарнизона и просто жителей поселка. На свет появилась куда более объемная папка. Должен сразу сказать, что 4 из имеющихся индивидуальных заявок я склонен рассмотреть вне всякой очереди и буду настаивать на том, чтобы подавшие их были включены в отряд. 4 листочка легли поверх уже выложенного. «Это почему?» – с любопытством поинтересовался Максим Петрович, придвигая к себе ближайшую из папок, на которых было крупными буквами выведено «Отряд искателей Сняара». Потому что поданы эти заявки Таяной Тиалу, Арейше Шаруа, Тимом Тамасу и Джирао Охотникам. Надеюсь, никто не будет против их участия. Вопрос был явно риторический, и потому никто из присутствующих, занятых изучением содержимого выданных им папок и периодически обменивающихся ими по мере прочтения, даже не удосужился на него ответить. «Так-с», — наконец закончил чтение заявок, выдвинутых отрядами искателей шестаков. «Ну, я думаю, что лучше всего нам подойдет отряд Криона». При этом он даже не заглянул в папку с индивидуальными заявками. «Согласен», — кивнул Рао. «А почему именно их?» — с любопытством поинтересовался Роман Зинченко, самый молодой и низший по званию из бойцов шестакова. «Ведь наиболее высокий балл по добытым артефактам не у них, а у отряда Регана. Да и снаряжение у регановцев получше будет». «Какая тебе разница?» Рассерженной кошкой зашипела на него София, все так же продолжающая обнимать Эльфара. «Решили, что Криона, значит Криона». Сама она не сделала даже попытки посмотреть на папки с заявками, сосредоточив все внимание на эльфе. «Заканчивайте скорее. Рау необходим срочный отдых». «Нет, Фи», — качнул головой Эльфар. «Вопрос вполне уместен. Любой из участников похода имеет право знать, по каким признакам выбираются те, кому предстоит идти вместе с нами. Почему Крион, а не Реган?» Он повернулся к спецназовцу, вызвав очередное раздраженное шипение Софии. «Просто мы ведь не собираемся искать артефакты. Нам необходимо с наименьшими потерями пройти из этого поселения к остаткам столицы Хладоземия, а в этом плане заточенный под уничтожение опасных монстров отряд Криона, будет куда полезней, чем добытчики Регана и практически чистые поисковики-разведчики Сниара. «А почему вы проигнорировали остальные заявки?» – заикнулся было Артем, но тут же умолк, встретившись с разъяренным взглядом Софии. «Молчу, молчу. Можете считать, что я ничего не спрашивал». «Потому что гораздо проще и безопаснее идти в компании с уже притеревшимся опытным отрядом, чем прямо на ходу создавать новый из незнающих друг друга и не выработавших еще своего стиля сражения и общения людей». Вместо Альфара ответил Максим Петрович, за что удостоился благодарного взгляда, буквально прильнувший к эльфу девушки. «Так, остался последний вопрос». Речь Рау вновь слегка замедлилась. «Никаких последних вопросов. Ты немедленно возвращаешься в лазарет». Буквально вспыхнула София. «Я уже не успеваю поглощать всю твою боль. Хватит себя гробить. Вначале встань на ноги, а потом уж будешь решать остальные вопросы». «Действительно последний. Как я понимаю, ты и Орейша идете с нами. Значит, до отхода необходимо, чтобы ты посвятила хотя бы одного жреца, а лучше нескольких. Причем, чтобы они могли и сами проводить необходимые ритуалы просвещения. Таков наш договор со старейшиной». «Посвящу, посвящу. Не волнуйся. Сколько надо, столько и посвящу. Ты, главное, иди приляг. А я уж их напосвящаю». Последнее она произнесла довольно тихо. И, как показалось, услышавшим это людям, даже с некоторой угрозой. «Тогда, если других вопросов нет, я, пожалуй, и впрямь пойду». По всей видимости, самочувствие Альфара было действительно очень далеко от приемлемого, поскольку против своего обыкновения он не стал изображать из себя ледяную статую и отказываться от помощи. Аккуратно поддерживаемый с двух сторон Ольгой и Софией, он направился в госпитальную палатку. При виде этого зрелища Максим Петрович тяжело вздохнул. Решены были отнюдь не все проблемы. Самая для него насущная – проблема острого недостатка боеприпасов – была так и не поднята. Однако задавать свой вопрос сейчас, тем самым раздражая Софию, единственного человека, который хоть как-то теоретически может поспособствовать решению этой проблемы, в данный момент было явно неразумно. Старый спецназовец великолепно видел, что для влюбленной как кошка девушки нынче существовала только одна проблема – плохое самочувствие объекта ее воздыханий, а потому мудро решил отложить решение этого вопроса до того момента, когда Рао поправится. Благо, по собственным утверждениям Альфара, и по мнению местных эскалупов, выздороветь он должен был куда быстрее, чем это происходит с людьми.